Глава 30. Превращение поляны в организованный лагерь — это тот еще хаос. Во всяком случае, для такого далекого от туризма человека, как я. Сергей Петрович забрал с собой пару добровольцев, они взяли топоры и удалились в гущу леса. Нашим брезентовым домикам нужны были колья. По два длинных и еще сколько-то коротких. Никаких входящих в комплект колышков не было. Впрочем, сейчас, валяясь под деревом после перехода в обнимку с тюком палатки, я понял, что Сергей Петрович был прав. Брезентуха и так довольно неподъемная и неудобная штука, если к ней еще и колья добавить. «Крамской, тебе особое приглашение надо?» Я открыл глаза и увидел стоящую надо мной шарабарину. Выглядела она, как будто не тащила только что рюкзак. Руки в боки, клетчатая рубашка завязана узлом под грудью, разве что косы слегка растрепались. Впрочем, это только добавляло ей очарования. «Скоро может дождь пойти, а ты с палаткой обнимаешься». «Ага», — вздохнул я и поднялся. Стертая пятка тут же отозвалась жгучей болью. Плечи заныли, ноги... Ну, ладно, хоть колени не дрожат. «Да уж, Кирилл Крамской». Такая себе у тебя спортивная подготовка. Впрочем, не мне его упрекать, сам хорош. Можно подумать, свое оригинальное тело в далеком будущем я содержал в идеальной форме. На поляне царил хаос, снова вызвавший у меня ощущение, что все здесь подключены к какому-то коллективному разуму. Один я не понимаю, что делать. Девчонки уже вовсю занимались готовкой, чистили картоху и кидали ее в ведро с водой, которую кто-то уже принес. Игорь руководил установкой самой большой палатки. Его команды звучали уверенно, так что брезентовый домик уже вполне походил на настоящий. Уже готовы к употреблению были еще две палатки. В распахнутом входе одной из них сидела коровина и наводила там фэншуй, раскладывая спальники. А вот у парней дела шли хуже. Ребята из второй палаты вытащили свою палатку из мешка, а потом что-то пошло не так, и брезентовая тряпка отказалась, как по волшебству, превращаться в домик. Кто-то залез внутрь, как Марчуков вчера, и изображал выцветшее зеленое привидение. Остальные тянули туда-сюда веревки. «Да не так надо, мы ее на крышу поставили. Не тяни туда, там угол рвется. Эй, а это еще что за веревка? О, я нашел, куда тут колышек засовывать. Тут такой квадратик. Вылезай оттуда уже, только мешаешься. А то ты зато много понимаешь». На меня налетел жизнерадостный Марчуков. «О, Кирка, вот ты где. Айда палатку ставить». Ох, как мне хотелось вручить этому рыжему энтузиасту брезентовый тюк, а самому под благовидным предлогом скрыться в каких-нибудь кустиках. Но я мысленно дал себе подзатыльник. Понятно, что очень бы хотелось медленно моргнуть, чтобы открыл глаза и хоба! Палатка уже поставлена, в мисочке горячий супчик, а в кружке свежий чаек. Но как-то стрёмно вот так увиливать, не? Все мы здесь в равном положении. Все тащили рюкзаки, взбирались на гору и подскальзывались на неудобном спуске. Почему-то та же шарабарина с коровиной уже давно палатку растянули. Девчонки вон, еду готовят. Мамонов и Мусатов над костром колдуют. А я пятку стер, ага. На самом деле, все оказалось не так уж и сложно, если не суетиться, конечно. Хотя провозились мы чуть дольше, чем следовало. Но это скорее из-за того, что много прерывались на бессмысленно поржать. Один длинный кол нужно было поставить внутри палатки, второй на самом выходе. Растянуть дно правильным квадратом и проследить, чтобы не было морщин и складок. Натянуть угловые веревки под углом 45 градусов. И чтобы тоже никаких провисаний и складок. Крыша должна быть натянутой туго, как барабан. Иначе даже самый слабый дождик начнет идти внутри. В процессе, разумеется, выяснилось, что один длинный кол у нас длиннее, и понадобилось его укоротить. Иначе, ну, никак не получалось сделать крышу ровной. В общем, палатку мы поставили не идеально, конечно, но сносно. Крыша получилась ровненькой. Вот только нижний край в одном месте морщил, но Марчуков заявил, что если большого дождя не будет, то пофиг. На самом деле палатка была двушкой, а не четверкой. Память мне подсказывала, что настоящие брезентовые четверки здоровенные. Вот как та палатка, установкой которой руководил Игорь. Но в принципе поместиться в этой двушке вполне можно было и вчетвером. Хотя и тесновато, конечно. Зато теплее. С нашими спальниками это довольно актуально. Я сидел на бревне, пытаясь пристроить на коленях миску супа из картошки, риса и тушенки. Миска обжигала пальцы, сидеть было, разумеется, неудобно. Я поставил свою порцию еды на землю и подозрительно огляделся. Блин, неужели существуют в мире люди, которым реально нравится ходить в походы? Не знаю, что там делали на территории лагеря, но комаров там было все-таки сильно меньше, чем здесь. Это в самом начале, когда мы только пришли, я как-то не заметил масштаба катастрофы. Потом это серое воинство налетело всей своей пищащей оравой. Сергей Петрович выставил несколько флаконов местного антикомарина, ДЭТы. В прозрачных флаконах с черными крышками и бумажными этикетками плескалась белесая жидкость. Воняла она гадостно. Но комаров немного все-таки отгоняло. Но теперь все пальцы были в этой горько-едкой дряни. Я посмотрел на свой суп. Вот же дрянство. В нем уже плавали кусочки коры, пара хвоинок и несколько дергающихся комаров. Тарелка остыла, но и суп тоже остыл. Твою ж мать! Такое впечатление, что у него есть только два агрегатных состояния. Горячий, как лава, и холодный с застывшей коркой жира. Да пофиг, держать тарелку уже можно, значит, сожру и так. Я успел еще и за добавкой. Не сказал бы, что суп вкусный. Картошка разваливалась, рис, наоборот, слегка недоварился и похрустывал. Куски лука были крупными и склизкими. Тушенки могло бы быть и побольше, как и специй. Но это все было неважно. Это была еда. Пусть и с ощущением, что на хлеб я намазал ДЭТы. Сытость меня немного примирила с туристической действительностью. Настолько, что я даже перестал мысленно посылать проклятия тем, кто придумал, что турпоходы — это классно и романтично. А те, кто их не любит, просто сами дураки. «Зверь, именуемый кот», — вспомнил я. Читал когда-то в детстве книгу «Проходжуна Средина», и там, в числе всего прочего, была история о нищей цыганке, для которой юный тогда еще главный герой устроил роскошное шоу. Поставил палатку, внутрь посадил ее облезлого кота, а сам встал у входа и во всю силу своих легких принялся голосить: «Зверь, именуемый кот! У него есть хвост и четыре лапы! Его когти прячутся в мягких подушечках, а глаза...» Ну, что-то там такое, в общем. И предлагал праздным зевакам всего за один динар посмотреть на зрелище. Люди подходили, кидали цыганке динар и входили в палатку. Видели там обычного кота и выходили с другой стороны с неописуемым выражением на лице. Вроде бы пацан не обманул, в палатке и правда был кот, но все равно было неловкое чувство, что пацан как-то развел. С другой стороны, не признавать же себя дураком. Отдал динар, чтобы на блохастого кота посмотреть. Гений, ага. В результате заведение стало модным. На зверя, именуемого кот, сходили посмотреть все жители города. Каждый отдал по динару, но ни один не признал себя дураком. Так и с туризмом. Пойдем в горы. Ты будешь тащить тяжеленный рюкзак, собьешь в кровь ноги. Спать тебе придется в ужасной палатке, питаться невкусным месивом из ведра. Тебя будут жрать комары, а сидеть ты будешь на неудобном бревне, да и то, если повезет. Никто ничего не скрывает. Но все равно прутся в надежде, не знаю на что. Может быть, ждут, что в какой-то момент, когда ты тащишь этот хренов рюкзак, вжух, и случится магия. Ну, там переключатель романтики сработает. И ничем не примечательный лес с комарами превратится в волшебное место, где хочется петь песни под гитару, а не предвкушать тот сладкий миг, когда можно будет залечь в ванну, плеснуть себе вискаря. Хотя подождите, какой еще вискарь? Мне 14. «Крамской, ты поел?» — требовательно спросила Коровина. «Миску сдавай». «Дежуришь?» — спросил я. «Ага». Она выхватила у меня из рук миску. «Ты, кстати, помнишь, что дрова на ужин — это твоя забота?» «Конечно», — бодро соврал я. «Когда не знаешь, да еще и забудешь, то вспомнить довольно трудно». А я честно прохлопал ушами, когда Шарабарина нам всем обязанности по походной жизни расписывала. Был занят мысленным гундежом. Мне стало стыдно. Не перед кем-то конкретно, а так вообще. За себя. Какой-то я занудный слабак и слюнтяй. Прижал жопу к бревну и жалею себя. Думаю про ванну и стакан с вискарем. Суп мне невкусный. Ага. Можно подумать, это я тут на комарах картошку и лук чистил и за водой бегал. Неудобно на бревне? Ну так в чем дело? Сооруди сидушку поудобнее. Фиг ли ноешь-то? Чтобы перестать ныть, я пошел и занял руки. Принес дров, как мне полагалось. Помог Сергею Петровичу натягивать тент. Постоял над душой у Гали, которая что-то писала в тетрадке. Ничего личного. Она вызвалась быть летописцем похода, так что вела, можно сказать, публичный дневник. Потом опять пошел за дровами. Потом разложил в палатке свой спальник. Поскольку я протормозил, место мне досталось с краю. Причем с того самого, где угол провисал. То есть, если дождь все-таки пойдет, то спать я буду в луже. Про сам процесс сна в палатке я пока старался не думать. За всей этой суетой неожиданно подкрались сумерки. Дров мы натаскали целую гору. Игорь и Сергей Петрович по очереди учили нас орудовать топором, а девчонки-дежурные в это время приготовили самое туристическое из всех блюд — макароны с тушенкой. Сработало. Когда мы расселись на старых бревнах вокруг весело потрескивающего костра, я перестал грызть самому себе мозг насчет всех этих неудобств вокруг. Про комаров, про вонючую дету, которая при любом неосторожном движении норовит пролиться, разбрызгаться и расплыться жирными пятнами на одежде. «Куда фига туда дым, куда фига туда дым?» — бубнил Марчуков, сложив пальцы, собственно, в фигу. «Эй, ты чего на меня показываешь?» — возмутился Мусатов. «Ну не только же тебе на всех дымить!» — тихо проговорил Марчуков и тут же получил локтем в бок. «Эй, ты чего?» Мусатов что-то тихо зашептал Марчукову на ухо. Тот хлопнул себя по лбу, потом закрыл себе рот ладошкой и тревожно огляделся. «Елена Евгеньевна, вы же обещали, что будете играть на гитаре», — сказал Баженов. «Конечно буду», — вожатая встала, перешагнула через бревно и почти растворилась в сгущающейся темноте. Только футболка светлым пятном выделялась. Треск горящих дров, хлопки по комарам, раскрасневшиеся лица. «Интересно, почему так? Сегодня было пасмурно, никакого открытого солнца. А я сейчас смотрю на лица ребят, а на каждом яркий румянец, будто после целого дня на солнце. Наверняка я выгляжу так же. Щеки подозрительно сильно жжет. Дым, видимо, вняв увещеванием Марчукова, пахнул мне в лицо. В носу защипало, в глаза сразу как будто кто-то насыпал песка. «Дым-дым, я масло не ем», — пробормотал я. «Все ты врешь. Я видел, как ты масло на завтрак трескал». Весело заорал Марчуков. «Можно подумать, дым фигу больше слушается», — огрызнулся я. «Ну что, споем?» Елена Евгеньевна снова устроилась на бревне и тренькнула струнами. «Какую песню будем петь?» «Туристическую», — заявил Марчуков. «Мы же в походе, значит, надо петь туристические песни». «Договорились», — вожатая кивнула, поставила пальцы на гриф. Зазвенел несложный перебор. Люди идут по свету, им вроде немного надо. Была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь. Интересные сейчас у ребят были лица, полные этакой скучающей мечтательности. Слова Висбора кое-кто знал, так что несколько голосов сплелись с нежным голоском Елены Евгеньевны. Кое-кто явно просто шевелил губами. Я этот текст, конечно, знал, но не пел, а смотрел, что происходит вокруг костра. Кузин и Аникина сидели рядом, держались за руки и подпевали. Вера сидела между Игорем и Сергеем Петровичем. Игорь сидел вплотную, а мой папа на небольшом расстоянии. Рука нашего бывшего вожатого изредка как бы незаметно поглаживала ее по бедру, обтянутому трико. а она бросала на него косые озорные взгляды. Рядом с Мусатовым устроилась Галя. Она была аккуратно причесана, на шее бусики, в волосах заколка цветочек. И смотрела она на сына степей обожающим взглядом. А он имел вид суровый и всячески старался не показывать, что ему нравится ее внимание. Шарабарина и Коровина сидели напротив меня. Ира была задумчива и не пела, а Коровина иногда что-то шептала на ухо подруге. Мамонов смотрел на огонь и жевал травинку. Мне всегда казалось, что пение под гитару – это такой способ заполнить неловкую паузу в разговоре. Когда или разговор не клеится, или просто людей слишком много, чтобы все могли принять в нем участие. А так песня. Вроде бы все при деле. Хочешь высказаться – поешь со всеми хором. Не хочешь – молчишь, и твоего молчания никто не заметит. Сейчас мое мнение нисколько не поменялось. Одна песня сменяла другую. И нельзя сказать точно, нравится это всем участникам процесса, или они просто плывут по течению, потому что других вариантов особенно-то и нет. Только уйти спать в палатку. Ну или бродить в темноте. Через несколько песен зов природы стал настойчивым. Я встал и отошел в темноту. Оглянулся. Огонь освещал лица моих товарищей по отряду. Сейчас... Ночью и без пионерских галстуков они смотрелись практически взрослыми. У каждого на лице бродили тени каких-то потаенных мыслей. Может быть, они сейчас размышляли о чем-то важном. Может, мысленно матерились на дым и комаров. А может, что-то вспоминали. Черт их знает. В головы же всем не залезешь. Интересно, сколько сейчас время? 2:00 ночи? Или это только кажется, что поздно? Круг ребят явно поредел. Кто-то ушел спать, а кто-то, судя по тихим голосам из темноты, отошел в сторонку поговорить по душам. Елена Евгеньевна отложила гитару. Мой папа взялся что-то рассказывать. Мне было видно, как он жестикулирует, но не было слышно, что конкретно он говорит. Кажется, речь идет про какие-то байки из походов. Идти обратно к огню не хотелось. Там было жарко. И дым еще этот дурацкий. Стоять в темноте и слушать ночные звуки было гораздо приятнее. Несмотря даже на комаров. Совсем рядом треснула ветка и раздался тихий женский смешок. Я замер с занесенной рукой. К комару, которого я собирался прихлопнуть на своей шее, присоединился десяток братьев. Хотя, если быть точнее, сестер, конечно же. Кусаются ведь вроде самки комаров. Самцы просто летают. И даже не жужжат. «Осторожнее!» — раздался тихий голос Игоря. «Сейчас я расстелю одеяло». «А фонарик у тебя есть?» — спросила девушка шепотом. Голос не опознал, а видно, мне ничего не было. «Есть, но я в темноте без него даже лучше вижу». Игорь тихонько засмеялся. «Кроме того, если я включу фонарик, то нас будет сразу же прекрасно видно вообще всем». «Ой, я не подумала». Девушка тоже хихикнула. «Жаль, что сегодня тучи. Было бы здорово, если бы мы могли смотреть на звезды», — сказал Игорь. Раздался треск ломающихся тонких веток, шелест листьев и прочие звуки, которые раздаются, когда расстилаешь на траве в кустах одеяло. «Иди сюда». «Я же ничего не вижу», — девушка захихикала. «Зато я вижу», — сказал Игорь. «Вытяни руку, я тебе помогу». «Ой, что случилось?» «Крапивой укололась, кажется. Включи фонарик на минуточку». Послышалась возня, раздалась тихая щелк, и тусклый луч фонаря скользнул сначала по листьям, потом по светло-коричневой коре толстенной сосны, а потом по лицу девушки.